Дорогие друзья, сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес», часть 11. Да, Иосиф, отец твой был человеком общительным и прилично одетым. Вскоре он завоевал у всей нашей общины уважение. Многие сестры по нему тосковали, а я нет. Но когда он предложил встретиться, я, конечно, обрадовалась. Мои родители думали, что он порядочный молодой человек. Он рассказал открыто и честно, что находится во владении его отца. Я и сейчас еще это помню все точно. Он не раздаривал своих чувств направо и налево, иначе я бы ему отказала. В людских характерах я вообще не разбиралась. Просто он сказал, что он христианин и всегда ходил в церковь. Я ему и поверила. Мы не прожили вместе и одной недели, как я из-за его жестких выпадов была совершенно разочарована. И чем дольше мы жили вместе, тем больше удивляло меня его поведение. Он порой расстраивался из-за ничтожной мелочи. Он никогда не видел ничего хорошего в людях, исключая только проповедников. Он никому не доверял. Ни в ком он не видел благородства. Я часто себя спрашивала, почему он постоянно хвалит проповедников, хотя именно они его в своих проповедях обличают? «Мама, ты думаешь...» «Да, да, Иосиф, я думаю, что он это делал с той целью, чтобы скрыть перед служителями свое настоящее «я». «Но, мама...» прошептал Иосиф и еще сильнее наклонился к матери. «А помнишь, что брат Коллинз в своей проповеди о таких людях недавно сказал?» «Помню. И это меня очень сильно расстраивает. Но мы только можем о нем молиться». «Но я должен, наконец, заметить разницу между им и тобой». «А разве есть разница?» «Ты такое говоришь, мама. Конечно, есть. Да еще и какая!» Иосиф внезапно соскочил и стал беспокойно ходить по комнате. «Мама, представь себе, что мой отец был бы мне христианским примером. Тогда я уже много лет назад потерял бы всякую надежду. Одно время так оно и было. Ты помнишь?» «Конечно, помню. Иосиф!» «Ты была мне настоящей матерью, мама!» Анна ничего не ответила. Губы ее дрожали. Она не могла говорить, потому что сердце ее было переполнено радостными переживаниями. «Мамочка, если что-то случится прежде, ну, прежде чем я вернусь, ну, я лучше тебе сейчас уже скажу. Тебе прямо. Если я в своей жизни что-нибудь достигну, мама, то только благодаря тебе. Да, моя мамочка, только благодаря тебе». «Мама, ты плачешь, чтоб я не видала. Слезы ты хочешь сокрыть. Сокрыть от меня то, что ты любишь меня. Мама милая, мама моя, лучше тебя в мире нет. Мамочка добрая, мама моя, знаю. Существуют на земле святые места, которые знают только один или двое. Это маленькая обыкновенная кухня, а вернее сказать, один уголок в ней стали для Иосифа и его матери незабываемым местом. Казалось, что Господь, некогда ушедший в божественную вечность, протягивает руки через дырявую крышу этой маленькой ветхой лачуги, чтобы объять их, мать и сына, и поднять к себе в вышину небес. И если есть на земле святые места, то есть и святые воспоминания, которые держат человека на ногах, не давая ему падать. Возвышающие воспоминания, которые никто отнять не может. Многие люди высказывали запоздалые слова благодарности своим матерям после их смерти. А Иосиф сказал их своей маме уже сейчас. День его отъезда может нагрянуть совсем неожиданно, и вряд ли появится другая такая возможность так, без помех, поговорить друг с другом по душам. Ее лицо, на которое наложили свой отпечаток жизненные невзгоды и возраст, ему и сейчас казалось прекрасным. У нее не было ни единого седого волоса, а карие глаза светились мягким, доверчивым светом. Иосифу в этот вечер хотелось быть художником, чтобы навсегда запечатлеть взгляд ее глаз, которые ему говорили, что они любят, что они ему доверяют, что они готовы, если нужно, за него умереть. После некоторого молчания Анна продолжила. И, наверное, Иосиф, если Ловел и Виргиния в своей жизни не свернут с правильного пути, то потому что ты был им хорошим примером. Она была в этом совершенно убеждена. Она высказала ему свои самые потаенные мысли. Но Иосиф отрицательно покачал головой. «Нет, мама, нет, только благодаря тебе. А у отца все родственники такие суровые, как он и тетя Гепси?» «Не могу сказать, но все, кого я знаю, имеют о себе особое мнение. Как... Нет, я лучше не буду говорить об этом, Иосиф. Может, мы сегодня вместе помолимся, как мы это раньше с тобой всегда делали?» «Только ты и я?» «Да, мамочка, обязательно!» И они оба встали на колени. Их слезы падали на пол. Одни из них были слезы печали и слезы расставания, другие же — слезы радости. «А теперь, мой дорогой Господь, позволь мне в заключении еще об одном тебя попросить, чтобы ты, любящий Бог, чтобы ты моего сына, если он находится в твоей милости и попадет в пустыню, то ты веди его своей рукой и храни его, как зеницу ока своего, где бы он ни находился. Оберегай его от чужих богов. Помоги ему стать плодоносящим деревом, что растет у воды текущей. Господи, пусть эти строчки Библии всегда будут у него перед глазами, и сохрани его от всего злого. Поддержи его сильной рукою своею, о мой Бог. И если на то твоя воля, то дай мне еще дожить до тех дней, когда эти молитвы будут услышаны. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Возвращался домой. Уже давно расцвело, когда он, наконец, шатаясь, появился на пороге. Лицо его имело страдальческий вид, глаза налились кровью, слипшиеся волосы сосульками свисали ему в лицо, брюки были до колен мокрые и изодранные. «Беннет! Ой, хотя бы ты не заболел, — сказала Анна и протянула ему чашечку горячего кофе. — Я уже заболел, — ответил он и тяжело опустился на стул. Он закрыл лицо руками, упершись локтями в стул. — О, это было самое страшное, что я когда-либо видел! Анна его не спрашивала, сколько голов скота пропало. Ей это совсем не так было важно. Его печаль ей казалась не больше, чем слезы ребенка по сломанной игрушке. «Я поджарю тебе яиц, Беннет», — сказала она ласково. «Да, мне нужно что-то поесть». «Да, Беннет, тебе нужно покушать». «А какой сегодня день? Вторник или среда?» «Сегодня вторник, Беннет», — ответила Анна, разбивая яйцо в сковородку. Она наполнила сахарницу и поставила хлеб на стол. «Вторник?» — растерянно спросил он. «Вторник... А почему дети еще не встали? Где Иосиф?» «Он пошел за водой». «Я думал, это входит в обязанности Ловела». «Так оно и есть. Только он вчера так устал, что я сегодня дала ему немножко дольше поспать». «Дала поспать? Мне нужно обязательно лечь спать. Я так устал, что с ног валюсь». Беннет шумно тянул кофе из чашки, съел яйцо и кусок хлеба. Потом вытянулся во всю свою длину на кровати, и когда через несколько минут Иосиф вошел в комнату, он уже храпел. «Чш, дай ему немножко отдохнуть», — шепнула Анна. «Давай выйдем, мне надо тебе что-то сказать». Иосиф последовал за ней и осторожно закрыл за собой дверь. «Иосиф, отец вчера вечером сказал, что он напишет письмо по поводу жилья для тебя и ухода». Да, он так сказал. Но ты знаешь, он еще не нашел на это время. Ну да, мама, знаю. Ты думаешь, он забыл, или вчерашнее несчастье его так отвлекло? Но он... Конечно, он уже чувствует себя хорошо, тем более он сейчас немного отдохнет. Но ты не беспокойся, мама. На самом деле, не думай об этом. Иосиф, успокаивая ее, положил ей руку на плечо. Какой же он уже большой и сильный! Он стоял перед ней во весь рост и смотрел ей прямо в глаза. «Да, я знаю, мне не надо об этом заботиться», — ответила Анна и задумчиво посмотрела куда-то вдаль. «Кто это? Посмотри, мама, кто-то мчится сюда на одноколке и, кажется, прямо к нам». Подросток со спутанными волосами спрыгнул с облучки и направился прямиком к ним. Когда он попытался заговорить, то задыхался и заикался одновременно. «Моя мама просила узнать, не можете ли вы сейчас же приехать к нам? У моей маленькой сестренки судороги, и это так страшно». И без того красная голова мальчика, чем больше он пытался что-то объяснить, от напряжения еще гуще наливалась краской. «Это был мой отец, который вам вчера помогал, и он сказал, может, сегодня вы нам можете помочь». «О, это сын Чарли, мама. Они живут сразу в первом доме, в начале улицы, с западной стороны». «Ну, конечно, конечно, малыш, я сейчас. Ты хочешь меня сейчас сразу взять с собой?» — спросила Анна сочувственно. Мальчик кивнул и указал на коляску. «Подожди немножко, я только возьму с собой пальто и платок накину». Мальчишка провел своими грязными руками себя по волосам и снова взобрался на облучек. «Иосиф, а ты, наверное, лучше останься здесь. Пусть Ловел и Виргиния сейчас уже встают. А отцу скажи, куда я уехала. Я постараюсь вернуться как можно быстрее». Совершенно исчерпав все силы, он спал больше часа. Случившееся ночью, казалось, уничтожило его. И во сне он продолжал бороться. Он страшно вскрикивал, потом вдруг соскочил и сел на кровать, будто и не спал. Он быстро слез с кровати и мгновенно стряхнул с себя сон. «Что здесь случилось?» Обвел он взглядом кухню, приглаживая обеими руками волосы. Виргиния мыла посуду, а Ловел ее вытирал. Они вполголоса разговаривали, когда их отец появился в дверях. Какое-то странное выражение было в его темно-синих глазах. Он уставился на них. «Где ваша мать?» — спросил он недовольно. «Иосиф!» — позвала Виргиния и открыла дверь в коровник. «Куда, ты сказал, уехала мама?» «К Литфетерам». «Куда?» — спросил Беннет. Иосиф был занят дойкой, но он тотчас бросил все и вошел на кухню. Не то чтобы он боялся отца, но когда в семье становилось неспокойно, ему хотелось быть там, где находились все остальные. Конечно же, отец удивлялся, почему это он сегодня утром доит коров. «Отец, Сын дяди Чарли приезжал на своей одноколке и просил маму поехать с ним. Его маленькая сестренка заболела. У нее судороги. «Судороги?» – вскричал Беннет. «Это что же так серьезно, что надо сразу созывать всех соседей?» «Я не думаю, что они всех соседей позвали. Мальчик только маму просил прийти. И он сказал, что его послал только отец». «Ага, судороги, значит. Что в этом случае делать должен вообще-то каждый сам знать, вместо того, чтобы посылать за 6 километров к соседям? А когда она вернется?» «Она сказала, что вернется как можно быстрее». «Как можно быстрее? Так, так. А как она хочет оттуда вернуться?» «Я думаю, что мальчик ее снова назад привезет. Это он ее на одноколке увез». «На одноколке? Значит, они уже заранее были уверены, что она поедет к ним». «Конечно, были уверены, что она не откажется, отец», — сказал Иосиф, как-то глуховато, по-мужски звучал сегодня утром его голос. Виргиния, удивленная, повернулась к нему. Да, голос Иосифа звучал уже таким же басом, как отцовский, только намного приятнее. «Ты пойми, отец, Чарли тебе этой ночью тоже помогал». Иосиф немного помедлил. Ему не нравилось это выражение лица отца. Он сделал несколько шагов по направлению к Виргинии, стоявшей все еще возле чашки с водой. «Если бы он вчера не заметил паники среди скота, может быть, все стало...» «Да-да, может быть!» Отмахнулся Беннет и провел рукой по волосам. «Но Чарли был так медлителен и осторожен! Мне понадобится немало времени, пока я об этом немного забуду». «Отец, но могло быть гораздо страшнее», — отважился сказать Иосиф. Беннет откашлялся и поправил ворот рубашки. «Так, сегодня вторник». «Да, отец, сегодня вторник. Ты только вчера вернулся из Чикаго». «Да, вернулся. Нет, я это письмо еще не написал. Мне надо успеть бы его бросить в почтовый ящик до прихода почтальона. Виргиния, вытри руки и освободи мне один конец стола, чтобы я мог написать. Мне обязательно нужен письменный стол. Может, у нас будет немного попросторнее, когда Иосиф уедет. А теперь все помолчите, пока я буду писать письмо». Когда он открыл свой кожаный чемодан, Виргиния увидела в правом углу его белую шкатулку. Отец достал из нее конверт, лист бумаги, а также и почтовую марку. Потом он снова захлопнул свой чемодан, замкнул его и задвинул под кровать. Анна не возвращалась почти целый день. Было уже после 3, когда тот же самый мальчик, который забрал ее утром, снова и привез. «Ты теперь всегда можешь бывать у нас», — услышала Виргиния ее голос, когда она открывала дверь. «И скажи своей маме, пусть не стесняется, и когда надо будет, посылает за мной. До свидания. Я рада, что нам предоставился случай познакомиться». Как и планировалось, в воскресенье Беннет взял Иосифа с собой в город. Он был совершенно убежден, что не позже, чем в середине следующей недели, последует ответ от Бантума. Но в заключении письма он приписал: прошу сразу же дать ответ. И дважды это подчеркнул. Поэтому он надеялся в четверг, позднее всего в пятницу, иметь письмо в руках. Он так был уверен в положительном ответе, что подготовка к отъезду Иосифа шла полным ходом. Сначала они зашли с Иосифом в магазин обуви и купили пару грубых рабочих сапог, достававших почти до колен. Он ворчал сначала, что это очень дорого, но когда убедился, что дешевле во всем городе не найдет, то в конце концов остановился на этих. Потом они приобрели для Иосифа 4 рабочих костюма. При этом Беннет несколько раз предупредил, что это на 3 года, и чтобы Иосиф к своей одежде относился бережно. Была также куплена соломенная шляпа, остававшаяся еще с прошлого сезона. Сезон соломенных шляп, собственно, еще не начинался. Кроме того, шляпа немного запылилась, но поскольку владелец ее цену значительно сбавил, то Беннету она обошлась почти за даром. Он купил 6 пар толстых рабочих носков, 4 хлопчатобумажных рабочих рубашки синего цвета, 3 больших хлопчатобумажных носовых платка, 3 пары рукавиц из прочного парусина, синюю рабочую куртку и короткий фартук с большими карманами, в которых Иосиф мог носить с собой инструменты для работы. Отсюда они направились в магазин металлических изделий, где Беннет после тщательного выбора купил молоток, металлорежущие ножницы, коробку с гвоздями, прищепки и моток бечевки. «Мне также нужна рубашка на выход, на воскресенье», – отважился сказать Иосиф. Он немного боялся, как на это прореагирует отец. Он видел, как отец подал продавцу магазина промышленных товаров денежную купюру в $20 и только $3 получил на сдачу. «Воскресная рубашка?» – недовольный спросил Беннет. Он вздохнул и откашлялся. «Я тебя туда работать посылаю. Как ты думаешь, для чего тебе там понадобится выходная рубашка?» «Отец, я надеюсь, что смогу изредка ходить в церковь», – ответил Иосиф. Он был уверен, что стоявший у соседнего стенда человек слышал их разговор, потому что отец говорил очень громко. Иосиф слегка покраснел. Как раз в это мгновение мужчина обернулся. Это был никто иной, как брат Мильтон Коллинз, этот высокочтимый пастор. Он слегка прикоснулся рукой к своей шляпе и поклонился. «Добрый день», — сказал он и приветливо протянул им руку. Беннет схватил ее и крепко пожал. «Добрый день, брат Коллинз», — сказал он обрадованно. «Хороший день сегодня, да? Хороший день!» «Да, а как у вас дела идут дома?» «Спасибо, хорошо!» — ответил Беннет, улыбнулся и слегка поклонился. «Я вас завтра, конечно, всех вместе встречу в церкви, не правда ли?» «Конечно, если нам ничего не помешает, то можете на нас рассчитывать». «Я, кажется, только что слышал, что ваш сын говорил про церковь». «Значит, он все слышал. Как будто так нужно было, брат Коллинз». Лицо Иосифа густо покраснело из-за поведения другого человека – О, да, я как раз наряжаю его одеждой для поездки на восток на следующей неделе. Нашел Беннет косвенный ответ. Недалеко от нашего прежнего места жительства, где-то на расстоянии 10 километров, я взял в аренду большой виноградник, и Иосиф будет там заведовать. О, понимаю, понимаю, сказал брат Коллинз. Выходит, он станет виноградарем. В Библии есть одна история о виноградаре, который... Да-да, я знаю, брат Коллинз. Я как раз покупаю ему все самое необходимое для этого путешествия. Это будет для него совершенно новое. Он там будет посещать церковь? Ну, да, ну, я думаю, я надеюсь. Там довольно далеко нужно идти. Но если Богу будет угодно, то Он ему и укажет путь, как туда попасть. Я так понимаю. Беннет как-то глупо улыбнулся, будто он выдал что-то необыкновенно мудрое. Да-да, мы как раз разговаривали о том, что нужно купить ему еще рубашку на воскресенье. Еще рубашку на воскресенье? Лицо Иосифа горело. Он покраснел до корней волос. Ну что ж, Иосиф. Брат Коллинз подошел к нему и крепко взял его за руку выше локтя. Нам тебя у нас в нашей маленькой церкви будет очень недоставать. У нас здесь совсем мало таких молодых людей, как ты. Ты бы нам мог очень пригодиться. Но пусть тебя Господь благословит, если ты теперь должен уехать. Мне тебе еще хочется сказать, что твои молитвы были необыкновенными. Мне жаль, что я говорю тебе об этом только сегодня. Конечно, твои старые друзья там будут очень рады новой встрече с тобой. Я надеюсь, с улыбкой ответил Иосиф. Ну, Иосиф, нам надо идти, сказал Беннет. Иначе мы не вернемся домой вовремя. Мне жаль, брат Коллинз, но нам теперь пора. И Беннет на прощание взялся за шляпу. Быстро приближался тот день, когда Иосифу нужно было покидать свой дом. Прошло 12 дней после того, как Беннет приехал домой с договором об аренде. И теперь Иосиф был готов к отъезду. «По-моему, еще одного не хватает, что ему обязательно нужно», — сказала Анна, складывая в пакет бутерброды. И это Библия. Библия! Иронически произнес Беннет. Мало еще денег я на него растратил. Но у него нет Библии. Зато у него есть Евангелие. Но много примеров на собраниях берутся из Ветхого Завета, Беннет. Но все нужные стихи он найдет в своем Евангелии. Да, я знаю. Тяжело вздохнула Анна. Но мне было бы легче на сердце, если бы я проводила его в путь с Библией. А он умеет с ней обращаться? Беннет, ты забыл, что он уже не ребенок? Но подумай только, сколько расходов я уже на него сделал. Его проездной билет стоит целое состояние. Но это мое мнение. Наш сын очень хочет иметь Библию, и ему нужна Библия. И это для тебя многократно оплатится, если ты ему ее купишь. Как это понимать? Беннет вопросительно взглянул на нее, и рот его остался озадаченно открытым. Она задумчиво ответила. Если ты ему сейчас не купишь Библии, то в другом деле оно может обойтись тебе намного дороже. Ты так думаешь? Лицо его приобрело испуганное выражение. Раздумывая, он провел пальцами по своим волосам. Беннет не собирался всю семью брать с собой в город, чтобы провожать сына. Он хотел взять только Иосифа и его вещи. Беннет делал это намеренно, чтобы сцена прощания прошла более или менее без сильных чувств. Во всяком случае, он Анне сказал, что на обратном пути он нагрузит уголь. Иосиф сначала попрощался с Ловелом и Виргинией. Причем он обоих сердечно поцеловал. «Будьте хорошими. До свидания», — сказал он. «Мама». Он крепко ее обнял и прижал к своей груди. Ее мягкие волосы касались его щек. Он что-то шептал ей на ухо. В это время Беннет грузил вещи в повозку. Потом он вернулся и откашлялся, давая этим понять, что прощание окончено. Иосиф дважды поцеловал мать в ее словно застывшее лицо. Никто из них обоих не мог говорить. Нежность, которую они питали друг к другу, просто не давала облечь себя в слова. Они понимали друг друга без слов. Он еще раз прижал ее к себе, потом словно оторвал себя и, ничего не видя от слез, направился к экипажу, сел в него и помахал рукой. Анна и двое детей смотрели им вслед, пока коляска не скрылась из виду. Они снова и снова поднимали руки и махали. Иосиф махал им в ответ, но скоро они исчезли из виду. Отец его сидел рядом прямой, с плотно сжатыми губами. За всю дорогу до города он обронил лишь несколько слов. Возле книжного магазина Беннет остановился и вскоре вернулся, держа в руках розовый сверток. Он протянул его Иосифу. «Вот тебе Библия. Твоя мать считает, что она тебе нужна». «Так, вот твой проездной билет, Иосиф. Смотри, чтобы не вытащили. Я уже объяснял, как тебе в Чикаго сделать пересадку. Если что-нибудь забудешь, спроси у человека в красной фуражке. Они для того и стоят там. Твой багаж я сдал. Ключ от него у тебя есть. Не засни, когда будет время тебе выходить. И не разговаривай слишком много с чужими людьми. Не рассказывай им сразу все, что ты знаешь и чего ты не знаешь. Я в один из твоих чемоданов положил будильник. Используй его. Во все время этого разговора Беннет смотрел на рельсы. Потом он достал свои часы. Поезд прибудет через 6 минут, значит, время мне ехать обратно. Я думаю, все самое главное я тебе сказал. Спроси у господина Маккракена, как виноград обрезать. Это за последние дни Беннет сказал ему, наверное, уже 10 раз. Не было на этот раз ни крепкого рукопожатия, ни поцелуя. Он не пытался помахать Иосифу. Не было слез, не было выражено никаких чувств. И как следствие, стоял теперь Иосиф один возле выложенного из красного кирпича здания вокзала и смотрел на восток, на рельсы, уходящие в беспредельную даль полей. Он распрямил плечи, поднял голову. Теплое апрельское солнце светило ему в свежее, открытое лицо. Мысль, что он больше не является оберегаемым ребенком, но самостоятельным взрослым мужчиной, вдруг наполнила его тело и душу радостью. Он плакал, когда прощался с мамой. Он просто не мог сдержать себя, но сейчас ему совсем не хотелось плакать. Никогда до этого неизведанное чувство силы и мужества словно пронизывало его. И выражение значимости было написано на его еще юношеском лице. Пыхтя, фыркая, шипя, качаясь, громыхая, пуская клубы пара, точно по расписанию подошел поезд. Земля стала дрожать под его ногами. Иосиф еще раз бросил взгляд на рельсы, ведущие в неизвестное будущее, и вошел в вагон. Так как в вагоне было почти пусто, он выбрал себе место с левой стороны, чтобы не смотреть прямо на солнце. Невозможно сидеть и ни о чем не думать, хотя многие лица кажутся пустыми и ничего не выражающими. С одной стороны, он с нетерпением ждал встречи с Фредди и всеми другими друзьями своего детства, с которыми он провел столько радостных дней. С другой стороны, его мучило сознание того, что он для отца просто вещь, предмет, из которого создается возможность постепенно, мало-помалу выколачивать капитал. Если Беннет когда-либо радовался тому, что имеет сына, так это было сейчас. И Иосиф знал это. Он сидел и думал. Когда две пожилые женщины, сидевшие на пару скамеек впереди от него, с другой стороны вагона, открыли коробку из-под обуви и начали жевать свои булочки, он тоже достал один из пакетов и начал разворачивать бутерброды, упакованные для него мамой. Мама ему положила столько хлеба, что хватит покушать 6 раз. И все это она уложила очень аккуратно и чисто, отделив одно от другого. Потом подошел из соседнего купе приветливо настроенный мужчина и уселся рядом с ним. Иосиф удивленно поднял глаза. «Ваш путь лежит в Нью-Йорк? Ага!» спросил он и широко улыбнулся. Иосиф вспомнил о том, что наказал ему отец об отношении к чужим. И после некоторого молчания спросил: «Вы там живете?» «О, я провожу там часть моей жизни. Человек, занимающийся делом, не живет на одном месте. У него не одно место жительства. понимаете? У меня во всяком случае их несколько. А теперь я еду домой к своей жене. Вы тоже женаты? Нет, мне всего лишь 20. Еще только 20? Вы не шутите? Вы выглядите старше 20. И я предполагал, что вы тоже уже женаты. Вы производите впечатление человека, который умеет крепко работать. Посмотрите на мои руки по сравнению с вашими. Может, пойдете со мной вместе покушаем? Нет, благодарю вас. Я как раз покушал свои булочки. И вы действительно наелись? Ну что ж, мы, конечно, с вами позже еще увидимся. Значит, вам всего 20. Я хотел бы тоже быть сейчас 20-летним. Подумайте только, когда мне было 20, я уже женился. Осознание у меня, конечно, было меньше, чем у вас сейчас. Вы очень доверчивый человек, не так ли? Иосиф улыбнулся. О, это просто моя слабость, продолжал мужчина. Но я так воспитан и думаю... Он пожал плечами и поправил свой галстук. Говорят, деловой человек должен уметь в любой момент завязать разговор с другими. И у меня это, как видишь, получается. Я ни с кем и никогда не чувствую себя чужим. Будучи еще совсем зеленым, в 7 лет я был уже совершенно самостоятельным и продавал газеты на улицах центра Нью-Йорка и сам себе зарабатывал на пропитание. Мне известны жесткие стороны жизни. Можете мне поверить. Любовь матери или заботу отца мне никогда не привелось испытать. Я много об этом читал и часто задумывался. Как это должно быть? Мне пришлось уже много бродить по свету. Мир жесток, в нем много зла. Но вам это, очевидно, не знакомо. Вы выглядите, словно вы только что покинули ферму и никогда еще не брали в рот алкоголя. Ну что ж, если вы этого никогда не делали... то и не начинайте, когда приедете в Нью-Йорк. Да, я знаю, что сегодня после обеда я слишком много выпил. Но после этого чувствуешь себя миллионером. А теперь мне действительно нужно идти, а то ресторан закроют. И этот человек ушел, немного покачиваясь в ритме движущегося поезда. Светильники в поезде переключились на более приглушенное ночное освещение. Но этого человека все еще не было. Прошло около 2 часов, он не возвращался. Иосиф как мог свернулся на своей лавке в калачик и заснул. Без особых затруднений он пересел в Чикаго на другой поезд и провел и следующий длинный день на путях железнодорожного следования. Дорогие друзья, сегодня вы прослушали 11-ю передачу, составленную по страницам книги «Свет с небес». Продолжение следует. Oh. Порой, если жертва Христу